Дмитрий Чупаха, владелец магазина «Бутик.ру», дистанционная торговля, гибридный формат. Дмитрий Чупаха, владелец магазина «Бутик.ру», пережил много взлетов и падений своего бизнеса, сопряженных с постоянным поиском выхода из сложившейся ситуации. И в итоге пришел к совершенно новому формату торговли – дистанционному шопингу. Сегодня его компания представляет собой некий гибрид высоких технологий виртуального пространства и реальной торговой площади.